Второй поход гвардии. Императрица-нимфа. После смерти Екатерины I ее дочь Елизавета жила в полнейшем ничтожестве. Постаревшие сподвижники Петра Великого пригласили править страной потомков родного брата Петра Великого, Ивана. В Россию приехали принц и принцесса Брауншвейгские. Императором был объявлен их сын, младенец Иоанн Антонович. А так как он еще в колыбельке лежал, правительницей при несмышленыше стала его мать, принцесса Анна Леопольдовна. Не понимали пришельцы из Брауншвейга, как опасна наша гвардия. Но дочь великого Петра понимала. Елизавета была рождена до брака матери с императором. И лишь после брака была привенчана, объявлена законной дочерью Петра. Дитя любви было чудо как хороша. Копна рыжих волос, божественная фарфоровая кожа с легким розовым румянцем и формы самые, что ни на есть, соблазнительные. Великолепный рост, высокая грудь, стройные длинные ноги. Некий немецкий дипломат, увидев ее, упал в обморок от ее красоты. Была она безумна в страсти. Кровь Марты бросала ее в объятия простолюдинов. Казак Розум, красавец певчий, которого она увидела в придворной церкви, сразу завладел ее сердцем. Елизавета превратила безродного казака Розума в графа Розумовского, и он стал ее любовником на долгие годы. На портретах бросается в глаза крепкий волевой подбородок нимфы, подбородок ее беспощадного отца. Отдаваясь любви, рыжекудрая Елизавета не забывала о власти. Истинная дочь Петра не захотела жить в забвении. Волевой подбородок потребовал рискнуть, и она обратилась к гвардии. Холодной ноябрьской ночью 1741 года по Невскому проспекту ехали сани, окруженные 300 гвардейцев. А в санях наша нимфа. Сани направлялись к царскому дворцу. По пути во дворец гвардейцы весело арестовывали полусонных вельмож, живших на дворцовой набережной. Так с шутками и прибаутками они отправили из постели в тюрьму главных сподвижников правительницы Анны Леопольдовны. Приближаясь ко дворцу, чтобы избежать лишнего шума, нимфа покинула сани. И гвардейцы на руках понесли нашу красавицу ко дворцу. На крепких руках гренадеров явилась Елизавета в безмятежно спящий дворец. Когда караульный попытался ударить в барабан, вспороли барабан шпагой. Дворцом овладели без сопротивления. «Пора вставать, сестрица!» — разбудила Елизавета правительницу империи. Ночная революция победила. Законную правительницу отправили в крепость вместе с семейством. Младенца императора наша нимфа взяла с собой в сани. Ребенок заливался смехом, радостно тянул ручки к гвардейцам. Елизавета целовала его. Бедное дитя. И, повздыхав, отправила дитя в вечное заточение, в Шлиссельбургскую крепость. И вчерашний император Всероссийский, этакая русская версия французской железной маски, вырастет в тюремной камере, не зная, кто он, за что попал в камеру. Там, в крепости уже при Екатерине Великой, его и убьют охранники. А несчастные его родители сгниют в заточении. На следующее утро Елизавета объявила себя императрицей и полковником гвардейского полка. Она уважала гвардию. Вот так наша гвардия совершила второй победоносный поход на царский дворец. Но оказалась совсем не последней.